Глава 14. Таинственная каморка. Черный дух. В Большом летнем театре имелся длинный подвал. Этот подвал, вернее, целое подземелье, был устроен для того, чтобы там складывать старые и новые декорации, всевозможные театральные костюмы, имущество театра и цирка и прочие вещи, необходимые для каждого хозяина театрального дела. Часть этих вещей находилась в здании обоих театров. Часть была сложена здесь. Этот огромный подвал состоял из длиннейших переходов, образовавшихся от нагроможденных здесь ящиков и кулис, и заканчивался небольшой каморкой, куда никто не заходил даже днем, потому что там было темно, как в могиле, и слышалась какая-то неприятная и шумная возня. Разумеется, это возились крысы, но у младших членов труппы театра развлечения было убеждение, что внизу в подвале живет черный дух, хозяин подземелья, который и ночи, и дни проводит в каморке. Если бы кто-нибудь заглянул сюда в перерыв между репетициями, то понял бы, какой там хозяйничал дух, или, вернее, четыре духа разом. Лишь только днем кончалось первое отделение занятий на сцене и давался часовой отдых, три старших брата Ивановы и Никс Вихров незаметно уходили и один за другим пробирались сюда. Здесь один из них доставал огарок свечи и зажигал его. Другой вынимал из разных карманов всевозможные угощения. Тут были и сласти, и фрукты, и закуски, и даже вино. Употребление вина строго воспрещалось в большом доме у господина Шольца. Но старший из братьев Ивановых успел утащить бутылку вина из погреба хозяина, которая исключительно держалась для гостей, и распивал его с братьями и Никсом. Последнего он успел тоже приучить к этому дурному делу. Если запастись лакомствами и вином было почему-либо неудобно этим путем, Никс покупал это угощение на свои деньги, которые умел всегда выклянчивать у матери, не чаявшей в нем души. Они пировали здесь днем, пировали во время представлений, в перерывах между выходами на сцену. Братья Ивановы были испорченные молодые люди, но Никсу они казались самыми лучшими друзьями, и он во всем старался подражать им. Если Денис, Глеб и Петр Ивановы курили, курил и Никс, хотя курение и не доставляло ему ровно никакого удовольствия. Пили братья вино, пил и Никс, хотя от вина его тошнило и нестерпимо болела голова. Но Никсу не хотелось отстать от своих старших товарищей, и он во что бы то ни стало желал показаться им вполне взрослым молодым человеком. Это было гадко, глупо и смешно. С этой целью четыре друга удалялись в крохотную комнатку подполья, где пировали, не боясь быть открытыми начальством, и стариком Ивановым, который, разумеется, сильно рассердился бы на своих сыновей. «А ведь я придумал славную штучку!» — воскликнул Никс, только что выпивший большую рюмку вина, отчего у него закружилась голова. «Что ты еще придумал?» — спросили у него три брата-акробата. Они с Никсом сидели в этот вечер в каморке подземелья прямо на полу, поджав под себя ноги по-турецки. Перед ними стоял ящик, уставленный старыми с отбитыми краями тарелками, наполненными лакомствами до краев, и едва початая бутылка вина. И вино, и сласти на этот раз были унесены из кладовой директора, пока Герта, выдававшая повару провизию, утром отлучилась на кухню, оставив дверь незапертой на ключ. «Что же ты придумал?» «А вот что. Вам известно, друзья мои, что в пьесе «Христианка и львы» я играю Нерона. Я сижу на троне и бросаю венок в насмешку над обреченной к смерти Вероникой. Она надевает его на шею Юноны. Так вот, в венок я спрячу две острые иголки и воображаю, как захочет слушаться негодную сибирку львица, когда ей вонзятся в тело по обе стороны шеи две острые иглы. Ха-ха-ха! Разумеется, покорности от нее тогда и не жди. И вместо того, чтобы улечься к ногам девчонки, она запрыгает бесом по клетке. Ха-ха-ха! Вот-то будет потеха! И уж выругает мистер Биль Сибирку за это. И перед публикой она осрамится. И нагоняй получит. И никто уже не станет хвалить ее и подносить ей подарки. Ха-ха-ха! А вдруг львица рассвирепеет и кинется на Сибирку? Тревожно произнес один из младших Ивановых, в котором еще не вполне заглохли хорошие порывы. Ну вот еще! Так вот тебе и кинется сразу. У меня будет револьвер наготове, и я выстрелю чуть что. Да и мистер Билл не допустит. Он всегда находится тут же рядом, поблизости у клетки. И потом, стоит только чуть-чуть ранить львицу, чтобы она забыла все, и, бросив намеченную жертву, кинулась разыскивать обидчика. Ну, в таком случае все пойдет отлично, одобрил Никса Денис Иванов. Все увидят, что девчонка испортила пьесу, не умея внушить покорности львам. И публика уже не будет на ее стороне. И опять ты станешь первым, Никс, ее любимцем. О, мне это безразлично, сделанно небрежным видом произнес Никс. Я скоро ухожу от Биля. И он один с Сибирочкой поедет в Америку подыскивать и приручать новых молодых львов. Он возьмет и Андрея, произнес старший Иванов и тотчас же добавил с лукавой усмешкой. «А ты, Никс, так и забыл, как тебя оскорбил Андрей, и простил ему все, как божья коровка». Никс вспыхнул до корней волос. «Я? Я? Я простил?» — залепетал он смущенно. «Ты, ты!» — передразнил его Денис. «Что ты дашь мне за то, если мне удастся заманить сюда Андрея?» «Как что?» Так и всполыхнулись его два брата и сам Никс. «Ну да», — продолжал с усмешкой Денис. «Я поспорил сегодня утром с Андреем. Я сказал ему, что, вероятно, он боится, как и все здешние ребята, черного духа, который бродит в подполье. Он ответил, что не боится ничего. Тогда я ему сказал: «Докажи и приди сегодня вечером в перерыв представлений». И глупый мальчик обещал прийти. Сейчас он явится сюда. Нам остается только проучить его как следует и навсегда отвадить от глупой привычки важничать перед нами. «О, какой вы умный, Деня! Как вы славно придумали все это!» — вскричал Никс. «Я сделаю вам за это все, чего бы вы ни пожелали!» «Но... Чш! Вы слышите, Шаки? Это он!» Внезапно прервал Никс свою речь. Действительно, в подполье кто-то шел по направлению к каморке. Все три брата и Никс чутко насторожились. Вот ближе, ближе шаги, еще ближе. Теперь они уже у самых дверей каморки. «Сейчас он войдет! Слушайте, братцы, меня!» — скомандовал шепотом Денис. «Я первый подскочу к нему и схвачу его за руки, чтобы он не мог защищаться. Вы же хорошенько прибейте его, не жалея кулаков. Потом мы свяжем его и оставим здесь, а сами пойдем к господину Шольцу и приведем его сюда. Он увидит связанного Андрея, недопитую бутылку и закуски из своего погреба и решит, что облагодетельствованный им мальчик — бездельник и вор. А мы все четверо подтвердим это». «Прекрасно! Прекрасно!» — зашептали два младших брата Иванова и Никс. «Теперь-то мы доберемся до него, как и следовало бы давно!» И, потирая руки, они стали ждать появления Андрюши. Еще ближе послышались шаги. Теперь уже совсем-совсем близко. Кто-то тронул дверь, скобка звякнула, и... высокое в черном плаще существо со страшным бледным лицом появилось на пороге каморки. На голове, покрытой черным капюшоном, торчали рога. Из-под плаща змеился длинный хвост. Стекловидные глаза слабо мерцали при тусклом свете огарка. «Ага! Попались! Будете хозяйничать в моем царстве! «Вот я вас за это!» Гробовым голосом произнес неизвестный посетитель и, отделившись от двери, огромными шагами двинулся вперед. «Ай-яй-яй! Черный дух!» Взвизгнул не своим голосом Никс и, продолжая неистово визжать, закрыл лицо руками и вне себя повалился на пол. Два младших Иванова присели тут же подле него, шепча молитвы. «Чур меня! Чур меня! Чур меня! Чур! Чур! Чур!» Закричал дико, вытаращив глаза на страшное явление старший Иванов и забился носом в самый угол каморки. «Ха-ха-ха! И трусы же вы, братцы! Сами черным духом пугались, сами же первые его испугались!» Раздался веселый звонкий смех из-под капюшона. И вмиг полетела с грохотом страшная маска с высокой палки, на которой она была надета. Упала черная мантия. Отскочили рожки с хвостом, и смеющееся лицо Андрюши предстало внезапно перед насмерть перепуганными друзьями. «Ха-ха-ха! Это я! Я же! Глядите, трусы!» — весело вскричал он. «Я шел к вам, да по дороге увидел в каком-то раскрытом сундуке в подполье старый заношенный костюм с рожками и хвостом и эту маску. И напялил все это на себя. Дай, думаю, припугну их в шутку. А выходит, что вы трусы и на самом деле испугались. Ха-ха-ха-ха!» Все тем же веселым смехом заключил он свою речь. Юноши во все глаза смотрели на него, еще не понимая сути дела. Наконец Денис Иванов тихонько вышел из своего угла. Никс, все еще продолжавший тихо подвизгивать, точно испуганная комнатная собачка, тоже нерешительно приподнялся с земли. Также нерешительно встали на ноги и другие два брата, Глеб и Петр. «Ха, так это ты, а не черный дух на самом деле!» — произнес Денис. «Ха-ха, ну разумеется, я!» — пришел совсем уже в веселое настроение Андрюша. «Это он!» Словно эхо проронили Никс и два младших Иванова в один голос. «Это он!» Подтвердил их брат Денис. И у него сделалось в эту минуту сконфуженное и очень глупое лицо. «Ну как же ты смеешь смеяться над нами?» Неожиданно разразился он, глядя сердитыми глазами на все еще продолжавшего смеяться Андрюшу. «Да, как ты смеешь? Мы проучим тебя за это!» Послышались угрожающие голоса его братьев. «Да, да, проучим, проучим!» Подтвердил, внезапно обретя свою прежнюю храбрость, Никс. «Вот я тебя за это!» Гаркнул во весь голос старший Иванов и кинулся на мальчика с поднятыми кулаками, прежде чем тот успел что-то сообразить. Кинулись на Андрюшу вслед за ним его братья и Никс Вихров. Но тут случилось нечто неожиданное. Андрюша внезапно прыгнул на середину каморки и в одну секунду затушил свечу. Полная тьма воцарилась теперь здесь. В этой темноте только слышалась какая-то отчаянная возня, и, наконец, раздался звенящий слезами голос Никса. «Вы с ума сошли, Денис! Мне больно! Вы дергаете меня за волосы! Ой-ой-ой!» «Да разве это ты, Никс?» — послышался изумленный голос старшего Иванова. «Я! Разумеется, я! Да оставьте же мои волосы, говорю я вам!» «Вот странно, а я ведь думала, что это Андрюшка! Андрюшка должен быть в противоположном углу!» — откликнулся Глеб. «Держи его, братцы!» Неистово закричал Петр и метнулся по подполью в полной темноте. «Ай-яй-яй, это не Андрюшка, а я! Я же Денис! Как ты смеешь меня бить? Я пожалуюсь отцу и господину Шольцу!» Неистово завопил он в тот же миг на все подполье. «Ах, это ты! Прости, пожалуйста, не хнычь! Я думал, это Андрей! Да где же он, наконец?» Братья Ивановы и Никс носились в потемках, награждая шлепками и тумаками один другого. Причем они тут же узнавали свои промахи и неистово бронили Андрюшу, который давно успел уже в это время подняться наверх и, весело смеясь, рассказывал обо всем происшедшем своим друзьям. Только перед самым началом второго отделения спектакля четыре истерзанные в разорванных платьях с предательскими синяками на лбу, растрепанные фигуры вылезли из подполья. Господин Иванов сделал строгое внушение своим сыновьям, мистер Биль – Никсу. А господин Шольц пригрозил выключить всех четверых из своей труппы, если что-либо подобное повторится еще раз. Господин Шольц еще не знал всего, что случилось, и бронил юношей только за драку и шум, доносившийся к ним все время из подполья. Андрюша же был далек от намерения поведать всю правду. Благородный мальчик никому не хотел причинить зла –